Дьюидел. Он помог бы мне, если б только захотел. Как будто для меня все на свете заключено в этой толстой туше, и нельзя поверить, что в ней найдется место еще для чего-нибудь очень важного. Он — большая туша, а я — маленькая туша. И если в большой нет места еще для чего-нибудь важного, разве может найтись место в маленькой? Но я знаю, что оно нашлось. Бог подает женщинам знак, когда случилось неладное. Это потому, что я одна. Если бы я могла его почувствовать, все было бы иначе, потому что я была бы не одна. Но если бы я была не одна, все бы про это узнали. А он смог бы мне помочь, и тогда я не была бы одна. Была бы одна неогорченная. Я опустила бы его между собой и Лейфом, как Дарл стоит между мной и Лейфом. Поэтому Лейф тоже один. Он — Лейф, а я — Дьюидел. И когда мама умерла, мне надо было выбраться из себя, Лейфа и Дарла, ведь он мог бы мне помочь и не знает этого, даже не знает. С задней веранды мне хлев не виден, с той стороны слышна пила Кеша. Звук ее, как собака дворовая, носится кругом дома, какой двери не подойдешь, хочет внутрь забежать. Он сказал: «Я больше тебя тревожусь», а я сказала: «Не знаешь ты, что такое тревога, когда тревожиться нет сил. И хочу, но додумать до тревоги все не успеваю». Зажигаю на кухню лампу, раскромсанная рыба тихо кровит на сковороде, быстро ставлю ее в буфет, а сама слушаю, что в прихожей слышу. Она 10 дней умирала, может, еще не знает этого. Может, не отойдет, пока Кеша не дождется, а может, и Джула. Вынимаю блюдо с овощами из буфета и противень с хлебом из холодной печки. Останавливаясь, смотрю на дверь. «Где Вардеман?» — спрашивает Кеш. При лампе голые руки в опилках похожи на песочные. «Не знаю, я его не видела». «Упряжка Пибоди убежала. Поищи Вардемана. Конь ему дается, он поймает». «Ладно, скажи, чтобы ужинать шли». «Хлев не виден», — я сказала. «Тревожиться не умею». «Плакать не умею. Пробовала, не получается». Чуть погодя доходит из-за угла звук пилы, темный, ползет по земле в пыльной тьме. И тогда я вижу его, кланяется над доской. «Иди ужинать», — говорю я, — «и его зови». Он мог бы все для меня сделать, а он не знает. Он — это его нутро, а я — это мое нутро. Я — нутро Лейфа. Вот как. Не понимаю, почему он не остался в городе. Они городские люди, нам, деревенским, не чета. И чего он не остался? Потом я различаю крышу хлева. Корова стоит внизу тропинки, мычит. Когда я поворачиваюсь, Кеши уже нет. Я вношу пахту. Папа, Кеши, он за столом. «Ваш парень большую рыбу поймал. Где она, детка?» — спрашивает он. Я ставлю пахту на стол. Времени не было поджарить. «Брюква — тощая еда для такого толстого, как я», — говорит он. Кеш ест, на волосах у него ободом потная вмятина от шляпы. Рубашка в пятнах пота, руки по локоть в опилках, не мыл. «Надо было найти время», — говорит папа. «Где Вардеман?» — я иду к двери. «Не видать его нигде». «Слушай, милая», — говорит он, — «не возись ты с рыбой, не испортится, иди сюда, сядь». «Я не вожусь. Подоить хочу, пока дождь не начался». Папа накладывает себе и отодвигает блюдо, но к еде не притрагивается, руки с согнутыми пальцами лежат по обе стороны от тарелки, голова опущена, волосы косо торчат в свете лампы. Похож на быка после удара обухом. Он уже не живой, но еще не знает, что мертвый. А Кеш начал есть, и этот тоже. «Ты поешь», — говорит он, — смотрит на папу. «Бери пример с меня и Кеша, тебе понадобятся силы». «Да», — отвечает папа. Он поднимается, как бык, стоявший на коленях в пруду. Она на меня не посетует за это. Когда меня уже не видно из дома, я иду быстрее, корова мычит под обрывом, тычется в меня носом, сопит сквозь платье, горячим нежным духом обдает мое горячее голое тело, мычит. Нет уж, погоди, потом тобой займусь. Она идет за мной в хлев, я ставлю там ведро, она дышит в ведро, мычит. Сказано тебе, погоди, у меня дел выше головы. В хлеву темно, когда я прохожу, он бьет копытом в стену. Иду дальше, выломанная доска, как светлая доска, поставленная стаймя. Потом я вижу склон, воздух снова тихо веет в лицо, не такой темный, но непроглядный. Купы сосен кляксами на склоне затаились, ждут. Корова плоская тень в двери, тычется в плоскую тень ведра, мычит. Прохожу мимо стойла, почти прошла, слышу, говорится, задолго до того, как выговорится, само слово. И то, чем слушаю, боится, что не будет уже времени выговорить. Я чувствую, как мое тело, мои кости и мясо раздвигаются, раскрываются навстречу поодиночке, и становиться не одной ужасно. Лейф, Лейф, Лейф, Лейф, Лейф. Я чуть наклонилась вперед, одна нога выставлена в мертвом шаге. Чувствую, как тьма несется мимо моей груди, мимо коровы, и я сама несусь во тьму, но на пути корова, а тьма, пропитанная лесом и тишиной, несется дальше нежным жарким мыком. Вардеман! Эй, Вардеман! Он выходит из стойла. Ах ты, шпион проклятый! Шпион проклятый! Он не сопротивляется. Унеслась со свистом стремительная тьма. Чего? Я ничего не сделал. Шпион проклятый! Мои руки трясут его с силой. Наверное, я не смогу их остановить. Я не знала, что они могут так сильно трясти. Нас обоих трясут, и меня, и его. Руки перестали трясти его, но еще держат. Что ты тут делаешь? Почему не откликался, когда звала? Ничего не делаю. «Ступай домой ужинать!» Он хочет отодвинуться, я держу. «Хватит тебе, отпусти!» «Ты что тут делаешь? Шпионить за мной пришел?» «Я ничего, хватит тебе! Я и не знал, что ты здесь, отпусти!» Я держу его, наклоняясь, чтобы увидеть его лицо, проверить глазами, он вот-вот расплачется. «Ну, ступай, ужин на столе, сейчас подаю и приду, ступай, пока он все не съел, чтоб его лошади в Джефферсон убежали!» «Убил ее», — говорит он, — и плачет. «Тихо!» «Она ему ничего не сделала, а он взял и убил». «Тихо!» — он вырывается, я держу. «Тихо!» «Убил ее!» Сзади подходит корова, мычит. Я снова трясу его. «А ну перестань сейчас же! Добесишься сейчас, заболеешь, в город не сможешь ехать. Ступай домой, ужинай!» «Не хочу я ужинать, не хочу я в город!» «Смотри, дома оставим. Будешь безобразничать, оставим дома». «А ну иди, пока эта старая тыква все не слопала!» Он уходит, постепенно сливаясь с холмом. Вершина холма, деревья, крыша дома вырисовываются в небе. Корова тычет меня носом, мычит. «Придется тебе подождать. То, что в тебе есть, против того, что во мне. Ерунда, хотя ты тоже женщина». Она идет за мной, мычит, снова мне повеяло в лицо мертвым горячим серым воздухом. Все бы мне сделал, если б захотел, и даже не знает этого. Все бы мог сделать, если б знал. Корова дышит мне взад и в спину, дышит хрипло, ласково, тепло и мычит. Небо распласталось на склоне, на невидимых деревьях. Из-за холма выплеснулась зорница и погасла. В мертвой тьме мертвый воздух лепит мертвую землю. Дальше, чем мертвую землю, лепит зрение. Мертвый и теплый он облегает меня, трогает мою наготу сквозь одежду. Я сказала, не знаешь ты, что такое тревога. Я не знаю, что это такое. Не знаю, тревожусь я или нет. Могу или нет, не знаю. Могу я плакать или нет, не знаю. Пробовала или нет. Я чувствую себя, как влажное набухшее семя в жаркой слепой земле.